Глава 15. Перед свадьбой. Арман сидел в кресле, откинув львиную голову. Спокойный, со сжатыми скорбно губами, с низким тяжелым стаканом в руке. На меня посмотрел равнодушно, словно на пустое место. «Виро», — констатировал он, не спрашивал, просто назвал по имени. «Ювей», — я опустилась на пол, возле его ног, обхватив руками колено. «Как ты сюда прошла?» «Я лишь твое воображение», — мурлыкала я. «Меня не существует». «Не настолько уж я и пьян». «Хочешь, чтобы я ушла?» «Не сегодня». Его рука опустилась на мои волосы, лаская, как котенка. «Я завтра женюсь». «Поздравляю». «Было бы с чем. Знаешь, мне было 11, когда в этом доме появилась Ада Шантор. Красивая такая». Настоящая женщина. Мать моя никогда не была такой загадочной и обворожительно прекрасной. В глазах Ады сияло пламя, такое темное, как сама ночь. Я, кажется, влюбился по уши впервые в жизни. Слушал ее голос, мечтая, что моя жена будет непременно похожа на нее. «Она будет похожа?» — с нервным смешком спросила я. В первую же ночь я увидел Аду в постели своего отца. Мрачно ухмыльнулся Арман и замолчал. Я сглотнула. Теперь понятно, за что он так ее ненавидит. А я просто похожа на нее, говорят, одно лицо. Неудивительно, что я ему не нравлюсь совершенно. А теперь, словно читая мои мысли, Арман вздохнул. А теперь я женюсь на ее дочери. «Ты расстроен?» «Я не хочу это обсуждать», — спокойно ответил мужчина. «Виро, больше не приходи». «Меня не существует», — напомнила я с улыбкой, которую он все равно не видел. «Ты думаешь обо мне, и я появляюсь. Все просто. Забудь меня и больше не увидишь». «Ты йокай?» «Видимо, так». «Я подозревал». «Смешно. Вырос в замке с сумасшедшим призраком, а теперь сплю с йокаем. Это ненормально, но мне нравится». «Ты не спишь, а только болтаешь», — фыркнула я, как лисица, скользя пальцами по его бедру к паху. «Видимо, алкоголь не на пользу тебе». «Глупости. У меня нет никаких проблем с потенцией». «Докажи». Он тяжело вздохнул, со стуком поставил стакан на пол и подхватил меня на руки. «Не дают спокойно выпить», — пожаловался он в пустоту, наверное, своему призрачному предку. Легко уложил меня на кровать, разворачивая кимоно. Пальцами провел от ключицы до живота. Такое простое движение, а меня всю выгнуло дугой. Он внимательно наблюдал за мной. Лица ему было не видно, и я малодушно этому радовалась. Пальцы очерчивали грудь, едва касаясь, исследуя, ощупывая. Нежно, осторожно. Губы коснулись края ребер, и язык проложил широкую влажную дорожку по животу. Ювей освободил мои руки из плена рукавов, закинул их наверх, за голову, вытягивая меня в струну. Прикусил кожу на плече и невыносимо медленно снова спустился к груди. Я всхлипнула, не в силах сдержаться, вся дрожа. Что он делает? Зачем? Он переворачивает меня на живот так легко, нажимая тяжелыми горячими руками на поясницу. Просто ласкает ладонью, и я вся горю, невольно, скидывая бедра. «Какая горячая девочка!» — шепчет он по-нихонски. «Скажи мне, чего ты хочешь?» «Тебя!» — выдыхаю я. «Ювей, возьми меня! Я так хочу!» Он смеется тихо и отстраняется, а когда снова приникает, я чувствую уже всем телом его тепло. Он обнажен, он опускается на меня и очень легко наполняет мое тело. Я даже не поняла вначале, что он уже так просто, так свободно, без боли, которой я так боялась. Мое тело создано для него, я знала это с самого начала. Тихое движение бедер. И его вдруг становится очень много и снаружи, и внутри. Словно огнем плеснули мне на тело. Я вскрикиваю, выгибаюсь, пытаясь ускользнуть, но когда он отстраняется, жалобно скулю и подаюсь ему навстречу. Тихий смешок мне в волосы, новые движения, нежные, осторожные, словно волна. А мне уже хочется быстрее и глубже, так, чтобы до боли, до крови, чтобы он рычал, как дикий зверь, чтобы сходил с ума, чтобы позабыл обо всем на свете. Арман отстраняется и переворачивает меня. Снова его губы на груди, снова руки, раздвигающие колени. Мягко наполняет меня, лаская, будоража. От его неторопливости хочется стонать в голос, с губ срываются стоны. Я впиваюсь ногтями в его предплечье, пытаясь вместить всего Ара целиком. И его губы, втягивающие мой сосок, и волосы на груди, и чуть влажную спину, и то самое, что наполняет меня до конца, скользя внутри так сладко, так невыносимо медленно. Ощущений слишком много для маленькой меня, я захлебываюсь ими словно волной. Так хочется сдернуть маску и вцепиться зубами в плечо, но нельзя, и я царапаю его шею, умоляя. «Еще, еще, вот сейчас!» Он с шумом, втягивая воздух, делает несколько глубоких резких движений, сжимает мои ягодицы, словно впечатывая в себя, и блаженные истомы наполняют мое тело до самых кончиков пальцев ног. Он еще двигается, а меня кружит на волнах удовольствия, качает прибоем. Кружится голова, а перед глазами рябит солнечный свет, отражаясь от глади морской шкуры. С глухим стоном Ар падает на меня всем весом, вжимая в постель. Я обхватываю его руками, желая слиться с ним, стать его частью. «Ты как, малышка?» — спрашивает он, откатываясь. «Прекрасно», — шепчу я, улыбаясь. «Жаль, что он не видит моего лица. Ты великолепен». «Пожалуй, это должен был сказать я», — фыркает мужчина, увлекая меня к себе на грудь. Я бездумно накручиваю его влажные кудрявые волосы с груди на пальцы. Мне нравится это странное ощущение их упругости. «Виро, ты такая настоящая, хоть и йокай». Я молча смеюсь под маской. «Да уж, я тот еще йокай». «Мне пора, скоро рассветет», — вздыхаю я. «Прощай». «Больше не приходи», — напоминает он. «Не нужно». «Так не зови меня, не вспоминай». Я догадываюсь, что не вспоминать он не сможет. Мужчины, как с ними просто. В лунном доме говорили, что они так быстро привязываются к своим любовницам. Нужно только дать им то, что они хотят, и они вернутся снова и снова. Ювей не оригинален в своих желаниях, вполне укладываясь в теорию любовных игр. Он герой. Ему нужна женщина слабая, покорная, которую он может защищать и оберегать. Даже в любви, даже от самого себя. Такие мужчины — прекрасные мужья и отцы. Вот только герой он с той, кого считает едва ли не плодом своего воображения. Я поднимаюсь с постели и заворачиваюсь в кимоно. Оглядываю комнату, не забыла ли чего. Подхватываю с пола пояс и убегаю, провожаемая его пристальным взглядом. Уже в коридоре обнаруживаю, что вся дрожу. По внутренней стороне бедер стекает его семя, ноги держат меня с трудом. «Ива Шантор, ты дура. Настоящая абсолютная дура. Зачем ты это делаешь? А если ты забеременеешь вот прямо сегодня, как ты объяснишь этот факт своему будущему мужу? И без того ты придешь в его объятия не невинной девицей, подтверждая все его подозрения и обвинения. Идиотка. Какая же ты идиотка!» Вернувшись в свою спальню, сбросила кимоно, натянула ночную сорочку, наскоро обмылась в тазу. Долго копошилась в сундуке, нервно, почти до плача, пока не нашла тот самый флакон. «Благословите все боги мою мать-аптекаршу!» Я смеялась, когда она клала в мои вещи противозачаточные пилюли, уверяя, что моей задачей как раз и является скорейшая беременность. Но она только качала головой, советуя быть осторожной. И вот теперь я судорожно глотаю большой травяной шарик, запивая водой. Пилюля норовит застрять в горле, я кашляю, утирая слезы. Горло саднит. И ведь матушка мне рассказывала, что нужно начинать их пить заранее, а я и не подумала об этом. Только бы пронесло вот сейчас. Никогда больше не наряжусь Виро. Достаточно Сармана законной супруги. Я долго дрожу под одеялом, не в силах согреться. Невольно вспоминаю, каким нежным и ласковым был Ювей. Как сладко в его руках. Как терпелив он с неопытной девочкой. И как он глухо стонет мне в ухо, сжимая в объятиях. Завтра, уже завтра он станет моим на законных основаниях. Меня ждет самая настоящая брачная ночь. Я, прикрыв глаза, представляю себя в розовом с золотом платье. Другого подходящего у меня с собой нет. Арман рядом со мной. Высокий, сильный, красивый. Мать его, смотрящая спокойно и величественно. Сестра, невольно послужившая причиной моего триумфа. Принц и его свита. Потрясающе. На моем бракосочетании будут самые высокие гости. Жаль, только родители не приехали, и пира не будет традиционного. Но я, пожалуй, переживу. Самое главное, что мы будем вместе. Теперь, всегда. И я стану женой Армана. А как, в сущности, неважно. А потом мы поедем в мой замок, будем там жить вдвоем, наслаждаясь каждым днем. Я рожу ему сына. Нет, двух. И дочку. Дочке тоже хорошо. А потом он уплывет в свое плаванье. Я, конечно, влюбленная дурочка, но не настолько, чтобы не понимать, что Арман далеко не тот человек, который будет сидеть возле моей юбки. Я буду его ждать. Отец ведь тоже уезжал по своим мужским делам. А мама терпеливо его ждала. Иногда неделями, один раз даже полгода. Правда, после того случая мы переехали все в деревню клана Кио, и мама стала путешествовать вместе с отцом. Недолго. Вскоре родилась моя младшая сестра. С Арманом мне никто плавать не позволит, и это очень грустно. Но я смогу, я справлюсь, я сильная. Главное, что он ко мне вернется, иначе просто быть не может.